вступали скорости, колет Бог. И если тебя преследует тяжелый рок, приди ко мне туда, где я выжить смог. В страну с коротким названием Тирнанок. Наша кровь пролилась, не хватило брони. Нам было трудно бежать, у нас горели. Упали скорости, коли Бог. Если тебя преследует тяжелый рок, приди ко мне туда, где я выжить смог. В страну со странным названием Тирнанок. Тяжелый рок, приди ко мне туда, где я выжить смог. В страну с понятным названием, если упали скорости, колет Бог. Если тебя преследует тяжелый рок, приди ко мне туда, где я выжить смог. В страну с волшебным названием.